таком случае я сейчас отпущу команду, а ты сделай так, чтобы никто не замышлял против нас и не саботировал плавание. Согласна? Да чего уж там, очень натурально вздохнула узкоглазая. Согласна. Махироката, она же, Таканахана из брыкающейся фурии преобразилась в немногословного воина. Уверен, голова у нее забита всякими самурайскими учениями. Типа там честь, правда, справедливость, равновесие. Путь этот их пресловутый, который важнее, чем цель. Совсем согласен, кроме последнего. Нахрена мне путь без цели, бой без лута, усилия без ништяков? Не-не-не, не по мне такая философия. Кодекс в этом плане к своим последователям куда более щедр. Да взять хотя бы мое перерождение. Договорились, значит, еще разок, на всякий случай, уточнил я. Договорились. С тем я действительно стравил хватку и отпустил команду Махира. Матросы открыли свои раскосые глазенки, повскакивали на ноги и давай метаться. Поначалу, и почти тут же их привел в чувство крик их командира. Дрожащие от испуга и потерянные, японцы выстроились перед Махира на палубе. Ну а я, не особо таясь, достал телефон и врубил переводчик, чтобы понимать, о чем пойдет речь. Доверяй, но проверяй, у меня свои пословицы, ага, слушайте меня внимательно. Переводчик, конечно, путался в падежах и склонениях, но смысл слов Такнахана был ясен. Эти люди здесь тайно, но с той же самой целью, что и мы. Они едут помочь нам убить Дайкайдзю, и их участие согласовано с его величеством Мусасимару. О происшествии мы должны сообщить на берег. Встрял один японец. Должно быть непосредственный капитан судна, настоящий который, морской. Который капитан, а не дитя императора, которое автоматом становится главным, куда бы ни пришло. Вау-вау-вау. Я пощелкал пальцами, привлекая внимание Махира. Даже не вздумай. И своим скажи, чтобы не глупили. Бюрократия нам сейчас вообще ни к чему. Я лично сообщу по прибытии. Ответила, наверное, капитану Махира. Всю ответственность беру на себя. А теперь все за дело. Полный вперед. Идем на максимальной скорости. А потом еще ляпнуло что-то очень серьезное и пафосное типа. Сделай все, что сможешь, а в остальном положись на судьбу. Пу-пу-ру-пу-пу. Нет, я и сам люблю пафосные речи, особенно в преддверии какого-то масштабного события, но все-таки предпочитаю, чтобы своими словами и от души, а вот пословицами шпарить в таких условиях я бы не стал. А да ладно, не мне японцы в пафосу учить. Слышали мою команду, восклицательные и вопросительные знаки, повысила голос Махира, и еще раз повторила. Полный вперед, ну и поплыли. Пошли, то есть, а если за борт выглянуть, то скорее полетели. Катер действительно развивал какую-то сумасшедшую скорость. Нет, конечно, на лаве мы бы за ним угнались. Но одно дело по воздуху, другое дело по воде. Несмотря на броню и вооружение, тяжелый патрульный катер шел со скоростью, которая сделала бы честь спортивному гидроциклу. В пути, за множеством маленьких чашечек чая, мы разговорились с Махира. Наверное, даже было бы странно, если бы не разговорились. Все-таки я захватил судно и априори интересен ей, ее биография в свою очередь интересна мне, да и сама ситуация как бы располагает, да и присутствие двух принцесс, российской и иномирной, добавляло причин для разговора, не говоря уже о цели нашего плавания. Бой в Дайкайдзюцу будет славным. Впервые с момента нашей встречи Махира улыбнулась, глядя куда вдаль. Жаль только, что последним. С чего ты так решила? Удивилась Аня. Нам не удастся его остановить. Все так же героически вперевшись в горизонт, произнесла японка. Надо было раньше, а теперь он слишком силен. Не понимаю, о чем думал Мусасимару. Нужно было атаковать тварь сразу же, как только мы ее обнаружили, всеми силами. Но теперь уже поздно. Мы с Аней переглянулись. Ровно то же самое, слово в слово практически, она говорила всего несколько часов назад подписчикам своего блога. «И ты на полном серьезе готова умереть в бою?» – спросил я. Подумав, решайся, а решившись, делай, опять грузанула меня Махира своими восточными мудростями. Вот ведь короче, именно в этот момент я решил, что тоже буду общаться с барышней на пословицах. Чтоб не падать при ходьбе, изрек я, бери ношу по себе. Что, я говорю не ссы, вы, может, и не справитесь, а мы справимся. Я его величеству уже пообещал, что спасу Японию, так что теперь у меня просто нет выбора. «Ты безумец», — ухмыльнулась Махира и наконец-то перевела взгляд с морского горизонта на меня. «Что японцу шиза, то русскому жиза», — ответствовал я афоризмом собственного сочинения. Ожидаемо, дальше речь зашла о роде Таканахана. И, Похоже, Махира обрела в нашем лице собеседников, с которыми можно обсудить наболевшие, не опасаясь наветов. Дело в том, что на момент падения рода она была еще слишком мала и многого не понимала. Но в последнее время некоторые моменты из прошлого вспыхивали в памяти и обретали смысл. Например, недавно ей вспомнилось, как ее прадед очень шумно спорил с императором Мусасимару насчет Урадзяхо, то есть Дальнего Востока. И только на днях, когда был отдан приказ о вторжении, она поняла, что к чему. Более того, теперь считала тот эпизод причиной гибели своего рода. Наверняка главы сильнейших родов с самого начала были в курсе затеи Мусасимару, предположил я. Наверняка, горько ухмыльнулась Махира. И наверняка именно род Токанахана, как советники, узнали первыми. Глава рода, я имею в виду. И публичная расправа была устроена в назидание всем остальным, чтобы спорили поменьше и соглашались полегче. Сочувствую, ради приличия сказал я, и тут же нарвался на очередную мудрость. Горе, как рваное платье, надо оставлять дома, покачала головой японка. Не надо мне сочувствовать, хм, ну, ладно. Следующим делом я ненавязчиво завел разговор о том, какие у Махира амбиции в отношении ее рода. Та в ответ лишь хохотнула. Мусасимару отправил меня подальше от дома и следит за тем, чтобы я нигде не смогла отличиться. У меня в подчинении отличная команда и один из самых быстроходных кораблей во всем флоте, но на серьезных кайдзю мы никогда не ходим. Все и всегда достается другим командам. А Вармикс, это самоубийственная миссия. Там можно отличиться, лишь героически погибнув. Опять ты, я аж головой покачал от негодования. Хватит себя хоронить уже. Я же говорю, борода вашему Вармиксу. Пойду и, Артем, тут раздался голос Ани. Пойдем-ка, поговорим. Что такое? Спросил я у принцессы, когда мы вышли из каюты и ушли аж на самый нос корабля, чтобы нас не слышала Махира. И тут принцесса меня удивила. Импульсивная дуреха, которая тайком залезла в непредназначенный для полета отсек самолета, внезапно выдала такую идею, по сравнению с которой блекли все восточные мудрости вместе взятые. Если коротко, то она предложила взять Махира на сафари, но только не в качестве полноценного члена команды, само собой, а чтобы рядышком засветилась и часть заслуги взяла на себя. Пускай станет национальным героем, у принцессы аж глаза горели. То самое условие, которое выставил ей Мусасимару. О, тут уж и я не смог не улыбнуться. Хочешь поставить на доску свою фигуру, восклицательные и вопросительные знаки? А почему и нет, когда да, выдала Голицына свою мудрость. Читал про ланкастеров и войну роз, делать Махира предложение я пока что не спешил. Решил передумать эту думу вдоль и поперек, прикинуть, как оно поинтереснее будет. Осуществить, стоит, как, другой вопрос. Дальше мы шли без приключений, вплоть до того самого момента, как на горизонте, уже ближе к вечеру, не показался берег. И тут вдруг косоглазая команда засуетилась и забегала. И рожи у всех были какие-то нештатные. Видимо, под стать ситуации. Что происходит? Спросил я у Кататаканахана. Приказ от береговых служб. Велят остановиться и приготовиться к досмотру судна. А что ж ты молчишь-то? Восклицательные и вопросительные знаки. Так, вот оно, лучшее время развернуть агрессивную маркетинговую кампанию по продаже души и заодно всех потрохов. Сейчас или никогда. Скажи мне, Махира, я попытался напустить на себя серьезности. Ты хочешь погибнуть в политических интригах или победить Вармикса? Ха, не удержалась от смешка японка. В политических интригах я уже давно мертва, а физическая смерть лишь вопрос времени. Так что ответ очевиден, Чернов. Лучше отдать жизнь за победу над Дайкайдзю. Хотел было сказать, что она меня уже задолбала своим фатализмом, но решил вести разговор по задуманному маршруту. Высказать ей все потом успею. Тогда мы поступим так. Я прямо сейчас перенесу тебя в схватку с Вармиксом. Отдавать жизнь не только не обязательно, но и очень нежелательно. Но, пообещай ничему не удивляться и будь готова выполнить любой мой приказ. Это невозможно, махнула рукой Махира, указав на катер береговой службы, которые на полном ходу приближались к нам. «Ао, тебя ждет сюрприз», рассмеялась Аня. «Да», спросил я, «или нет, хм», замялась Токанахана. «Да к черту, да-да-да, конечно же да, если тебе реально по силам такое, то я согласна и...» «Согласна, так согласна», продолжая парад поговорок. Первое слово дороже второго. Слушать дальше я не стал и засунул Махира в криптор. «Нам бы теперь еще толкового воздушника в команду», — хохотнул я от неожиданно пришедшей в голову мысли, и будет Кари из стихии. Все, уходим. Пока команда Махира не успела осознать исчезновение командира и щелкает клювами. В тени, на отдохнувшую довольную лаву и вперед. До пригорода Токио мы долетели за какой-то час. Уже издалека небо озарялось вспышками взрывов и магических разрядов, а гул битвы нарастал с каждой минутой полета. Когда под нами начались жилые массивы, а впереди в наступающих сумерках засверкало зарево эпичной битвы, мы поднялись немного повыше, чтобы лучше видеть, да и чтобы не попасть под огонь тоже. Мы хоть и в тенях, но не глубоко, может и прилететь. Картина, открывшаяся нашим глазам, поражала своим масштабом. В свете угасающего дня северные пригороды Токио превратились в поле грандиозного сражения. Плотная застройка одно- и двухэтажных домиков, пересекаемая лентами скоростных автострад, стала ареной противостояния человечества и чудовищного вармикса. Гигантская тварь, таких размеров, что, кажется, могла бы проглотить авианосец, неспешно ползла вперед, оставляя за собой полосу выжженной, черной от копоти взрывов, земли. Вокруг нее кипел бой невиданных масштабов. Армия, авиация и сильнейшие маги Японии отчаянно пытались сдержать натиск монстра и его порождений. Воздух содрогался от рева реактивных двигателей и взрывов. Истребители и штурмовики проносились над полем боя, выпуская ракеты по защитному полю вармикса. Но все их усилия оказались тщетными, снаряды взрывались, не причиняя видимого вреда чудовищу. Лишь вспышки на поверхности барьера свидетельствовали о попаданиях. На земле танки и артиллерия вели непрерывный огонь, пытаясь сдержать волны тварей, порождаемых червем. Маги, среди которых выделялись яркими светочами силы дети императора, сражались плечом к плечу с солдатами. Но даже их объединенных усилий едва хватало, чтобы всего лишь не дать монстрам расползтись по округе. Многочисленная военная техника, обступившая вармикса со всех сторон, позволяла прочувствовать масштаб. Танки на фоне этой исполинской туши казались игрушечными, размером со спичечный коробок. Мозг вообще отказывался осознавать, что внизу, под нами, настоящие дома, а не макет пригорода. Лава маневрировала между летающими тварями и ведущими с ними бои истребителями, то взмывая ввысь, то снижаясь, чтобы разглядеть подробности. С высоты было видно, как меньшие порождения вармикса тащили тела павших, и своих, и людей, к своему создателю. Вармикс поглощал их, словно питаясь смертью и разрушением. Неумолимость продвижения чудовища, должно быть, внушала японцам священный трепет. Казалось, вармиксу нет дела до всей этой суеты вокруг, как киту нет дела до трепыхания планктона. Он просто полз вперед, сметая все на своем пути. «Как такие чудовища могут существовать?» – прокричала Аня. «Могут», – мрачно ответила Ариэль. «Похоже, в их мире такие тоже встречались. Не хочу вас пугать, но это еще так, личинка», – хмыкнул я. «Видали и побольше. И даже у меня в океане эта тварь будет не самой громадной, но, конечно, достойным пополнением коллекции. Так надо облететь монстра, просканировать и присмотреться. Первое, что бросалось в глаза – так это 12 энергетических узлов вместо одного, что как бы уже показатель. И в качестве этих узлов в астрале светились и переливались всеми цветами. Я даже сперва не понял, что это такое, а потом как понял. Теперь понятно, почему от попадания ядерной бомбы эта тварь только почесалась. Ведь питали ее энергетическую сеть ни много ни мало, 12 радужных кристаллов. Неудивительно, что вармикс был защищен барьером, непроницаемым даже в тенях, и барьер этот был настолько насыщен энергией, что был виден даже невооруженным глазом, как мыльный пузырь. А в тот момент, когда по нему попадала очередная утлая ракета или коллективный фаербол детей императора, пузырь вспыхивал ярче и напоминал уже бензиновую пленку на поверхности лужи. Бах! Стоило мне додумать эту мысль, как где-то неподалеку от нас взорвался японский истребитель, напоровшийся на этот самый пузырь. Либо трагический случай, либо самый тупой камикадзе в мире. В общем, понятно. Как я и думал, снаружи эта тварь абсолютно неприступна. Разве что я, нырнув очень глубоко в тени, смог бы подступиться. А жителям этого мира точно ничего не светило. Так что в каком-то смысле Махира с ее фатализмом была права. Хм, надо как-то предупредить японцев, которые сейчас не нападали на соседа, а отчаянно защищали мирных жителей столицы, чтобы не путались под ногами. Подумав, я написал сообщение Его Величеству, в котором попросил дать мне телефон Мусасимару, желательно личный. Так чисто стрельнул у одного импа номерок другого. Расту, блин. Статус вот-вот зашкаливать будет. В ответ от Голицына сперва прилетел смайлик, даже представить себе не мог, что самодержцы ими пользуются. Изображал смайлик недоумевающую рожицу. Затем Дмитрий Михайлович что-то очень долго печатал. Печатал, затем, видимо, стирал, печатал заново, и заново стирал. Наверное, решил объяснить, что такое хуцпа, на примере меня и моего поведения. Эссе писал, когда мне надоело ждать, я просто выслал ему панораму поля боя, с двумя девушками на переднем плане, рогатые в белом доспехе. Ну да, манипуляция, каюсь, грешен. Надеюсь, его величество встретит нас потом не слишком посидевшим. Но зато номерок мне прилетел буквально через секунду. Что характерно, одни цифры и ничего более. Ладно, время перетереть с Муса Симару. Алло, набрал я номер, который скинул мне Голицын, и на всякий случай включил запись. Мало ли потом мне тайная канцелярия скажет, что я как-то не так разговаривал, а я им запись звонка. В трубке сперва молчали, а затем прозвучал весьма спокойный мелодичный голос, говоривший при этом с явно грубыми, требовательными интонациями. И говорил он, само собой, по-японски. «Русский язык знаешь? Кто такой?» – переспросил Муса Симару с сильным акцентом. «И откуда мой номер?» «Это Артем Чернов», – представился я. «Уверен, что ты хорошо меня знаешь. Твои люди использовали мое честное имя, как предлог, чтобы а-а-а». «Ладно, не сейчас». Очередной камикадзе не справился с управлением, и я плюнул на выяснение отношений. Номер мне дал император Голицын, потому что я и есть тот русский, которого послали уничтожить Вармикса. Муса Симару слушал, не перебивая, и я в двух словах объяснил, что убивать Вармикса буду вот прямо сейчас, и что это будет охренеть как шумно, а потому надо бы увести людей подальше, как военных, так и гражданских. Конечно, это было просто предупреждение, чисто из человеколюбия и согласно кодексу. Выполнит он мои рекомендации или нет, не мое дело. Ах-ха-ха-ха-ха, раздался мерзкий смех. Не знать, как ты ехать до Токио, но ты думать о себе ты слишком крутая мальчик. Последнее слово он добавил после небольшой паузы, явно довольный своим красноречием. У тебя 15 минут, и запись этого разговора я сохраню, старик, ответил я и сбросил вызов. Кто не спрячется, я не виноват. Взятки гладки, помыслы чисты, душа спокойна. Как там Махира говорила, сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу. Херня. Нормально делай, нормально будет. Вот что хочется сказать господам самураям. Тут я понял, что нас заметила стайка каких-то птеродактилей, и отдал Лаве приказ на пологое пикирование. Начинаем, стало быть. При подлете к барьеру Вармикса, за несколько секунд до того, как расшибиться об него, я призвал еще одну виверночку, из памятного разлома с гигантскими деревьями вот только по ту сторону пузыря. Прелесть моя рогатая. Позвал я Ариэль. Видишь вон ту ящерку, восклицательные и вопросительные знаки. Фижу. Вот и молодец. А теперь телепортируй нас туда. Отдал я приказ и влил в инферну целую прорву энергии. Глава 19. Вармикс. Держитесь покрепче. Крикнул Ариэль за секунду до того, как телепортировать нас за пузырь. Мгновение, какой-то доли секунды, и мы оказались внутри барьера. Все произошло так быстро, что я даже не успел понять, видел ли что-то во время телепортации или просто картинку переключили. Только что вокруг нас громыхала битва, и вдруг тишина. Не идеальная, звуки битвы все же проникали внутрь барьера, но так, будто за стеной кто-то телевизор смотрел. Сам червь на удивление не кряхтел, не пыхтел и вообще вел себя образцово тихо. Забавно, но внушительная стая городских токийских голубей, на вид точь-в-точь таких же, как наши, носилась вокруг Вармикса, попав внутрь барьера. Ну и гадила по мере сил, отчасти с испугу, а отчасти потому, что голуби, они иначе просто не умеют. Видимо, даже апокалипсис не способен изменить их натуру. Лава от такого резкого перехода на мгновение потеряла равновесие, но быстро выправилась. Все же не зря в нее столько сил вложил. «Ох ты ж!» – воскликнула Аня, не по девичьей сильно вцепившись мне в плечо. «Мы что?» «Правда внутри?» – восклицательные и вопросительные знаки. «А ты до сих пор думала, что я шутки шучу?» Восклицательные и вопросительные знаки, усмехнулся я, осматривая гигантскую тушу Вармикса. «Или план, по-твоему, настолько нереален?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Прямо сейчас мы парили в пространстве между барьером и телом монстром. И тут всплыл один из неучтенных факторов. Как-то вот мне этот момент не пришел в голову. Фу-у-у-у-у!» Протянул Ариэль, скривив мордаху. Действительно, вонища стояла неимоверная. Трудно сказать, чем именно пахло, потому как пахло всем и сразу, будто помойкой, в которой протухли все известные человечеству продукты. С другой стороны, ожидать, что исполинский червь будет благоухать сиренью и крыжовником, было бы минимум странно. «Фоняет, как и в преисподней», — выдала Ариэль, зажимая нос. «А ты там бывала?» — восклицательные и вопросительные знаки, — поинтересовался я, уже сосредоточившись на крипторе. Рылся в запасах, надеясь найти что-нибудь полезное. «Нет», — ответила рогатая принцесса, «но теперь я наверняка знаю, как там фоняет». «И-и-и, бинго!» — выручил арсенал клана теней. «Я тогда, помнится, хватал все без разбора. И вот на мою удачу среди вещей нашлось несколько респираторов. На кой хрен респираторы тенеходцам, не совсем понятно. Впрочем, какая разница? Не сказать, что это панацея, но лучше, чем ничего. Держите, я раздал девушкам маски, хоть полегче немного будет. Ваше высочество, а вам вообще по факту рождения такое нюхать нельзя?» Аня промолчала, видать, уже тошнота подкатывала, но благодарно кивнула, нацепила респиратор и тут же включила камеру на шлеме. «Документалистка хренова, подумал бы я в любой другой ситуации, но сейчас нам действительно не помешают видеодоказательства». Так, когда дышать стало полегче, я огляделся. Теперь бы понять, куда эта тварь дышит. Присмотревшись повнимательнее, я заметил отверстия на теле Вармикса, похожие на огромные поры, периодически открывающиеся и закрывающиеся. «Ага, вот они, дыхальца, лава!» — крикнул я Виверне, «давай-ка поближе, вон туда». Крылатая осторожно подлетела к одному из отверстий и опустилась на склизкую поверхность Вармикса. Спрыгнув на мерно колышащуюся спину монстра, я поморщился. «Приятного-то мало, это такой твари, чтобы нос утереть, платок нужен размером с парус черной жемчужины». Обе принцессы спрыгнули вслед за мной, и по их глазам, выглядывающим поверх респираторов, было видно, что они тоже не в восторге. «Отврат», — пробубнил я вслух, а потом достал из криптора госпожу Таканахана. «Готова на все», — закончила она фразу, начатую еще там, на корабле, и тут же замерла, пытаясь осознать произошедшее с ней. Огляделась раз, тряхнула головой, огляделась два, зачем-то осмотрела саму себя, огляделась три, она меня игнорирует или не замечает, склонила на бок голову лава, у нее шок, кажется, объяснил я, и тут Махира, кажется, поняла, что склизкое и вонючее прямо под ногами, это не что иное, как дайкайдзю, что, восклицательные и вопросительные знаки, воскликнула она, потому что понять, это одно, а вот принять, совсем другое. «Как?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Где мы?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Добро пожаловать на борт Вармикса», — хмыкнул я, протягивая японке респиратор. «Надень, пока от вонищи не задохнулась». Махира машинально взяла у меня маску. Думаю, если бы я протянул ей сейчас горячий утюг, все равно ухватилась бы. Глаза у нее были размером с блюдце, а челюсть, кажется, готова была отвалиться в любой момент. «Но это же», — прошептала она, — «это же невозможно, эй!» Я пощелкал пальцами у нее перед лицом, приводя в чувство. «Госпожа Таканахана, соберись, ты обещала выполнять мои приказы, помнишь?» Махира кивнула, все еще пребывая в состоянии шока. «Да, помню, конечно, я готова. Что нужно делать?» «Для начала надень респиратор», напомнил я, «и вот это». Протянул ей серебряный браслет с теневым ежиком из моей заначки. «Пригодится». Его Махира тоже взяла, надела респиратор, браслет, потом еще раз огляделась вокруг и достала телефон. Руки у нее слегка подрагивали, но в глазах уже появился боевой блеск. «Мне никто не поверит», — сказала она и включила съемку. «Не переживай, поверит», — усмехнулась Аня, указывая на свою камеру на шлеме. «Я себя контентом на месяц вперед обеспечу, это уж точно, ваше высочество». Кажется, сначала Махира вообще не заметила присутствия принцессы. «Вы не должны подвергать себя такой опасности». «Ха!» — отмахнулась Аня. «Расслабься, я тут самая защищенная. Плюс его благородие полон сюрпризов. Это она сейчас про меня. Кстати, как думаете, название внутри Вармикса достаточно кликбитно? Сколько лайков соберет, а сколько все фаноземли людей?» Поинтересовалась Ариэль, но тут же сама себе и ответила. «Фот столько и лайков, а может быть даже». «Так, барышни милые, мне пришлось прервать треп. Хватит болтать, до Токио всего ничего осталось. Пора начинать. Махира, ты как, готова спасать родину?» «Конечно, Токанахана решительно кивнула. «Я с вами до конца. Погибнем с...» «Так, я аж вытянул руку, чтобы остановить ее. Давай-ка я последний раз от тебя слышу про героическую гибель и все такое, восклицательные и вопросительные знаки, когда все закончится, можешь на радостях себе сипуку сделать, а здесь и сейчас никто не погибнет. Хай!» Японка в ответ щелкнула каблуками. «Будет исполнено, Тайтё. Все, я указал на дыхальце. Погнали!» В нос или что там у этой зверюги? Ожидаемо, дыхальце оказалось похоже на вход в пещеру. Огромное такое отверстие с неровными краями. И что мне особенно доставило, без волос. Тут было достаточно широко и высоко, чтобы пройти не нагибаясь. А дальше виднелся мясной туннель, уходящий куда-то в глубины чудовищной туши Вармикса. Вот только не успели мы и шагу шагнуть, как из темноты на нас выскочили. Непонятно даже, что это за существа. Эдакая смесь блохи и собаки, только размером с хорошего дога. Их хитиновые панцири заблестели на солнце, а многочисленные лапы перебирали с пугающей скоростью. И это был тот самый момент, когда у меня не получилось быстро придумать для монстров название. А еще я не очень понял, то ли они организм хозяйский защищают, то ли просто паразиты и живут здесь. Твари бросились на нас в атаку, щелкая жвалами размером с хороший тесак. «Фу!» — отшатнулась Аня, ее лицо скривилось от отвращения даже под респиратором. «Чего фу?» — я так и не понял. Вроде бы принцесса уже насмотренная, столько разломов зачистила. Хотя, может, ее неприятно поразила сама концепция того, что в одном монстре живут другие монстры. «Какая гадость!» — пробормотала она, отступая на шаг. Я выхватил меч и одним ударом разрубил ближайшую тварь пополам. Его внутренности разлетелись во все стороны, забрызгав нас какой-то мерзкой жижей. «Ариэль!» — скомандовал я. «Поддай-ка огонька!» Инферно не подвела. Поток пламени охватил сразу же несколько паразитов, и к общей вони добавился запах жженого хитина. Твари лежали и корчились, пытаясь погасить огонь своими многочисленными лапами. Махира тоже не растерялась. Выдала несколько струй такой силы, что монстров аж продырявило. Я бы даже сказал, что это были не струи воды, а настоящие водяные копья. «Закончили упражнение», — сказал я, убедившись, что из тоннеля больше никто не лезет. «Все целы?» — девушки утвердительно кивнули. А я подметил, что принцессы выглядят вполне беззаботно, будто для них это обычная прогулка. Даже Аня, несмотря на брезгливость. А вот очко Махира сейчас можно было бы использовать как ускоритель заряженных частиц. Ее лицо было бледным, а глаза широко раскрытыми. Похоже, девушка находилась на грани паники, хотя и пыталась это скрыть. Вспомнив еще об одном моменте, я повернулся к Лаве, которая робко тусовалась рядом со входом в пещеру и явно застряла бы, попытайся сюда пролезть. «Ты остаешься здесь», — приказал я Виверне и положил прямо перед ней телефон с запущенным таймером. «Твоя задача — не спускать с него глаз». «А зачем такие сложности?» — удивилась Аня. «У нас же у всех есть часы». «Потом объясню», — ответил я, «на всякий случай. Если вдруг собьюсь со счета, то Лава подстрахует». Госпожа Токанахана, кажется, только сейчас осознала, что все это время Виверна находилась рядом с нами. Похоже, исчерпала лимит удивления. Слишком много информации даже для магически подкованного дитя императора. Так что спрашивать о том, почему я разговариваю с рукокрылой ящерицей, откуда она вообще взялась и зачем ей телефон, не стало. «Вперед, вперед!» — прикрикнул я, зажигая светлячка, и мы двинулись вглубь по тоннелю. Ожидаемо, что дальше он стал поуже. И вот здесь-то мы начали ощущать дыхание монстра. То и дело нас мотало туда-сюда мощными потоками воздуха, как в аэротрубе. Прокричала Аня, перекрикивая шум ветродуя. Вскоре мы добрались до огромного клапана, который в ритм дыханию монстра открывался и закрывался, при этом вибрируя так, что пройти было совершенно невозможно. То ли хрящ, то ли мясо, то ли еще что-то. Неудивительно, что у Вармикса своя альтернативная физиология. «Ваше высочество», — обратился я к Ане, так, чтобы уважаемые подписчики не накатали под видео простыней о том, что баронский внук позволяет себе понебратствовать. «Ваш выход, попробуй его обездвижить». Принцесса сосредоточилась, напряглась вся из себя, но мимо. «Пока что ничего не вышло. Не получается», — растерянно произнесла она. «Слишком мало минеральных веществ в тканях, можно сказать, что и нету совсем. Вот вокруг, под ногами, сколько угодно, а клапан чистый. То есть тебе нужна вот эта грязь?» — уточнила Махира. «Было бы чудесно», — согласилась Аня. Японка кивнула и, сделав пас рукой, направила жижу из-под ног на клапан. «Вот теперь другое дело», — обрадовалась Аня. Не прошло и нескольких секунд, как клапан частично окаменел и застыл. «Отличная командная работа! Молодцы!» — похвалил я девушек. «Двигаемся дальше!» Через клапаны внутрь по системе вентиляции. Спустя еще немного времени мы оказались в огромной полости. С потолка свисали ряды каких-то пластин, покрытых будто бы шевелящимся мхом. И похоже, этот мох был насыщен кровью. «Аво!» – присвистнула Аня. «Это что, легкое?» «И правда похоже», – согласился я. «Видимо, через этот мох вармикс и дышит, насыщает кровь кислородом». «Странно», – задумчиво произнесла Махира. «Для червя у него слишком сложное строение тела». Я аж хохотнул в ответ. «А размеры тебя не смущают? А силовой барьер? А то, что он между делом производит кучу монстров, не удивляет? Тут от червя одно название». «Справедливо», — согласилась японка. «Но тогда что же это за существо, разломное?» — развел я руками. «Некогда нам классификацией заниматься, нам надо побыстрее добраться до его мозга. Если он вообще у этой твари есть, а если нет», — оживилась Риэль. «А если нет, то тогда будем импровизировать», — ответил я. «Как обычно», — переспросила Таканахана. «То есть для вас лазать по внутренностям гигантских монстров?» «Это обычное дело, не то чтобы обычное», — улыбнулся я, «но и не самое странное, что нам доводилось делать. Не обижайся, Махира, но по тебе заметно, что тебе редко дают задания по истреблению монстров, иначе ты бы ничему не удивлялась. Я тебе потом как-нибудь про стропани расскажу. Вообще охренеешь, Страчева, неважно. И еще, к слову о странном, у меня для тебя будет особое задание». «Для меня», — японка обратилась вслух и вопросительно подняла бровь. «Для тебя», — подтвердил я, «но прежде чем мы продолжим, я должен объяснить, что вообще мы здесь делаем. Дело в том, что еще на подлете к Вармиксу я его просканировал. У этой твари множество энергетических узлов, в которых расположены разломные кристаллы, дюжина радужных кристаллов, и они делают тварь неуязвимой. К счастью, у нас с собой достаточно взрывчатки, чтобы эти кристаллы взорвать». «Почему мы должны их именно взорвать, а не разбить?» «Потому что как только мы разобьем один, Вармикс поймет, что происходит что-то не то и начнет нам противодействовать. Используя взрывчатку, мы избежим этого, но у меня нет уверенности, что этого будет достаточно. Подозреваю, что кристаллы не единственный источник энергии Вармикса, и тогда нам придется использовать взрывчатку помощнее, и вот ее лучше отправить Вармиксу прямо в мозг, чтобы он уж точно не смог регенерировать. И здесь, рядом с кровью, Махира, ты сможешь найти для нас подходящий путь. Нам нужна артерия, которая идет прямо к мозгу. Позвоночная, не к месту проявила свою экспертность медсестра Голицына, но тут же поняла, что сморозила глупости, сама себя поправила. Если у Вармикса есть позвоночник, конечно. Таканахана тем временем переварила услышанное, подняла уже вторую бровь и тоненько так пискнула. Ты. «Ну как, позволь показать», я обошел Махира кругом и встал сзади. «Только не дергайся, ладно, будет немного необычно». С тем я осторожно положил руки ей на виски и сосредоточился, проникая в ее сознание. Таканахана чуть вздрогнула, но даже не подумала отстраниться. «Аво!» — воскликнула японка. «Что это такое?» «Это астральное зрение», — ответил я. «Это как зрение, только астральное. Лучше не отвлекайся и смотри внимательно». Перед нашим внутренним взором развернулась трехмерная картина внутреннего устройства Вармикса. Энергетическая система, кровеносная. В этом и заключалась проблема для меня лично. Дело в том, что кровь у Вармикса была настолько насыщена разломной энергией, что светилась так же точно, как и энергоканалы. Все вместе это создавало будто бы неоновую карту ночного города, пульсируя в такт биению множества сердец чудовища. Конечно, я бы и сам разобрался, но тут у меня под рукой маг воды, так зачем я сам напрягаться буду? Тем более, надо показать Махира, что от нее на самом деле есть польза, пусть не считает себя туристом на экскурсии. «Ничего себе!» — воскликнула Таканахана. «Сколько энергии!» «Именно!» — согласился я. «Кровь насыщена разломной энергией по самое не балуй. Ты ее прекрасно чувствуешь, верно? А теперь прикоснись к этому дыхательному мху. Доберись своей магией воды до кровеносной системы Вармикса. Кровь ведь тоже жидкость, правильно? Попробуй соотнести свои ощущения и то, что ты видишь». Махира тут же поняла, о чем я. Как бы странно оно ни прозвучало, она сосредоточилась изо всех сил и начала рассматривать кровеносную систему. Взгляд ее блуждал по невидимым обычному глазу линиям и узлам. «Видишь, где мозг?» – спросил я. «Вот», – воскликнула она, прищурив и без того узкие глаза. «Вот, кажется, нашла. Если ничего не путаю, то у этой твари три сердца, множество кристаллов и один мозг. И кажется, он дополнительно защищен, как будто силовой щит вокруг мозга. Как такое может быть? Интересный червь, да?» – хохотнул я. «И очень интересно, что за интересную рыбу можно на такого интересного червя поймать?» Тут я аж дернулся от разыгравшейся фантазии. «Надеюсь только, что не накаркал. Кодекс. Не надо мне такой рыбалки. Ладно, восклицательные и вопросительные знаки, как родного прошу. Если нам придется идти к мозгу, то напролом мы не пройдем», — продолжил я основную мысль. «Вот поэтому твоя задача сейчас — найти артерию, которая этот самый мозг питает. Понимаешь?» «Да», — кивнула японка и снова сосредоточилась. И уже через несколько секунд уверенно указала направление. «Вот здесь», — показала она рукой. «Вот эта артерия ведет прямо к мозгу». «Вот и отлично», — я убрал руки и отнял у госпожи Таканаханы астральное видение. «А теперь слушай меня внимательно. Мы пойдем тенями». «Тенями?» — переспросила Махира. «Это как?» «Да-да-да, как ацтекские ягуары. Но ведь сможешь», — на упреждение ответил я. «Долго объяснять как и почему. Лучше послушай то, что действительно важно. Ты должна запомнить точку, к которой нам надо будет выйти. К артерии, питающей мозг, но при этом за дополнительным барьером, который этот мозг защищает. Сможешь?» Махира кивнула. В раскосых глазах промелькнуло понимание, если не сказать озарение. «Кажется, я начинаю понимать, зачем я здесь. Рад, что ты...» Фразу я не закончил, потому как из темноты на нас выскочили очередные жители Вармикса. На сей раз что-то среднее между гигантской креветкой и гориллой. И вот опять, блин, как их называть? Гореветка, криверилла, первое на слух как заклинание, а второе как имя какой-нибудь эльфийской королевы. Назову-ка я их лейкоцитами. «К бою», — скомандовал я, — «и не осторожничайте». Завязалась очень короткая, но очень яростная схватка. Мои магички работали каждая во что гораст. Ариэль жарила креветок, Махира резала их водой, а Аня разбивала их головы каменюками. Минералами, если точнее, выкачала из тела Вармикса и по-шустрому вырастила, как кристаллы. Вскоре все вокруг было залито кровищей и усеяно останками лейкоцитов. «Казалось бы, все, но...» «Смотри!» — крикнула Аня. Тут начали происходить еще более странные вещи. Откуда ни возьмись, в дыхательную полость выбежали сотни, а то и тысячи маленьких существ. Настолько маленьких, что относиться к ним с опаской было откровенно смешно. Санин кулачок не больше, то ли тараканы, то ли многоножки. Короче говоря, что-то членистоногое, мерзкое и шипящее. А явились они не по нашей душе. О, нет, они толпой набросились на останки лейкоцитов, начали дербанить их и куда-то утаскивать. Тем временем неосторожно поврежденные во время боя дыхательные пластины воздухообменника регенерировали буквально на глазах, а вся кровь уже впиталась прожорливой плотью Вармикса. «Тварь живет своей жизнью», — задумчиво пробормотал я. «Ладно, пора уходить. Все ко мне». Девушки собрались вокруг меня, и я резко, рывком, ушел глубоко в тени, утаскивая их за собой. С таким расчетом, чтобы отделявшие нас от земли сотню метров сократились до безопасного расстояния. После того, как мы мягко приземлились, я вынырнул обратно почти к самой поверхности теней. Теперь мир вокруг стал серым и полупрозрачным, а Дайкайдзю выглядел как исполинский призрак, нависающий над нами. «А во», — прошептала Махира, — «так вот как это выглядит. Мы теперь стали призраками, что-то типа того», — ответил я и глянул на оставленный наверху телефон глазами Лавы. «Так, времени у нас мало, поэтому слушайте меня внимательно, повторять некогда». Я начал доставать из скриптора взрывчатку и взрыватели и распределять их между членами команды. «Так, каждому по 6 брикетов пластита и по 6 взрывателей. А теперь к вопросу о том, чего я от вас хочу. Кристаллы вы видите?» Я показал пальцем в направлении ближайшего кристалла, переливавшегося всеми цветами радуги даже в тенях. «Каждый по 3 кристалла. Соответственно, на каждый кристалл по 2 брикета и 2 взрывателя». «А зачем по 2?» – спросила Аня, которая слушала настолько внимательно, что аж губами шевелила вслед за мной. «Для подстраховки. Если один взрыватель не сработает, то взрыва не случится. А если сработают оба, то какая нахрен разница, верно? Двум взрывам не бывать, а одного нам надо бы не миновать. Махира, запомни, пословицы по твоей части. Ладно, кивнула ее высочество, поняла. А как мы их установим? Да очень просто, я достал один брикет и показал, что он легко мнется. Кристалл представляет из себя целую друзу. Засовываете в середину взрывчатку, разминаете ее там, чтобы она за отдельные кристаллики зацепилась, и втыкаете взрыватель. Главное, ничего на них не крутите. Артем, со взрывчаткой понятно, остановила меня Махира. Вопрос, как к этим кристаллам попасть? Они же высоко. А вот это правильный вопрос, кивнул я ей. Для установки надо сперва погрузиться глубоко в тени, так, чтобы сработал эффект масштаба, а потом всплыть из теней в нужном месте и расчистить площадку. Выжечь, в камень превратить, высушить, кто на что учился, короче говоря, ежиков в браслетах я уже проинструктировал, и они теперь будут следовать вашим приказам неукоснительно. Ежиков, удивилась Таканахана. Ну да, кивнул я, ежиков. Какие ежики? Голос у японки был совершенно потерянный. Теневые вестима. Слушай, а не спрашивай. Потом все объясню. После того, как ты героически не погибнешь. Далее я все же по-быстрому рассказал, как именно обращаться к ежикам так, чтобы они понимали команду всплывать и погружаться. Отдельно разжевал для Махира, что это значит, потому как принцессы уже и без того представления имели. «Всем все понятно?» – спросил я. Как оказалось, всем все понятно. Хотя по сосредоточенным лицам девушек я понял, что вопросов у них осталось еще очень много. «Отлично. Вам достается вот эта группа кристаллов, что у Вармикса ближе к голове, а сам я побегу в хвост. Там еще три кристалла на большом удалении друг от друга. Почему ты один?» Нахмурилась Риэль. «Мы можем распределиться по двое». «Не-не-не, я один, как самый быстрый и опытный. Все, выполнять!» Скомандовал я, и девчонки рванули к центру Вармикса. А я немного проводил их взглядом, все-таки было на что поглядеть, и двинулся в сторону хвоста. Что такое полкилометра в тенях? Нырнул поглубже, сделал один шаг, вынырнул, и вот ты уже на месте. Против ожидания, ближайший хвостовой кристалл оказался внутри какой-то полости в теле Вармикса. Надеюсь, это не кишечник, подумал я и сделал еще шаг к кристаллу. Но эта полость, оказавшаяся в разы больше предыдущей, на кишечник точно не была похожа. Она оказалась заполненной чем-то вроде яиц, или икры, или же все-таки яиц из плоти и крови, но без скорлупы, сотни яиц, а может быть и тысячи. Яйцеклад, догадался я, вот где эта тварь создает монстров. И если честно, я первый раз такое видел. Активировав астральное зрение, чтобы получше рассмотреть и понять весь процесс, я тут же пожалел об этом. То, что я увидел, заставило меня, мягко говоря, охренеть. Возле первого из хвостовых кристаллов в яйца вселялись души. Разные души, не совсем понятного мне происхождения. После вселения яйца начинали ускоренно мутировать, превращаясь в конкретных монстров. Настоящий конвейер, и конвейер, и инкубатор, и своего рода мастерская генной инженерии. Оглянувшись, я увидел источник душ. Странная структура, чем-то напоминавшая колодец ратников из прошлой жизни. Хотя нет, это был не колодец, а туннель. В один конец, находящийся где-то в районе глотки Вармикса, души влетали, а из другого конца, ближе к хвосту, появлялись уже для вселения в яйца. Тут-то до меня и дошел весь механизм. Вот ублюдок, я аж выругался от возмущения. Да он же их по кругу гоняет. Души монстров, погибающих по воле Вармикса где-то там, за барьером, возвращались, чтобы снова стать чудищем и снова пойти погибать. Бесконечный цикл смерти и возрождения, из которого никак не вырваться. Участи хуже и придумать сложно. Издевательство, как оно есть. Да я со своим океаном, просто душка. В этот момент туннель вспыхнул белым светом, и по мне прошла знакомая волна чистой энергии только что развеянной души. Человеческой души, между прочим. Похоже, представленный не единственный способ подпитки Вармикса. Эта тварь еще и души поглощала, хотя не всех убитых ее миньонами, а только тех, кто к своему невезению попал в глотку червя живьем. Иначе, учитывая сколько уже полегло людей в попытке остановить чудовище, картина была бы совсем грустной. От этого осознания я даже замер на несколько секунд. И да, теперь в моих глазах гигантский червь из просто неразумной туши, которая разрушает, чтобы разрушать, превратился в ублюдка, мерзкого, гадкого и не имеющего права на существование. Так надо кое-что проверить. Вынырнув из теней, Я разрубил несколько ближайших одухотворенных яиц в процессе созревания и загробастал их души себе. Занырнул сперва в тени, а затем и к океану. Присмотревшись к этим свежим душам внимательно, я понял, что здесь кое-что не сходится. Твари, которых я заполучил, не встречаются в одном и том же разломе. Такого просто быть не может. Более того, Вармикс ведь выполз на сушу из океана, из глубоководного разлома. Так, по крайней мере, в новостях говорили. А все эти души, что он гонял по кругу, принадлежали явно сухопутным тварям. К слову, весьма высокоуровневым. Да что за хрень здесь происходит? Я отпустил бедолаг обратно в океан из барского плеча, немножечко прикормил их энергией. Надо будет потом их хорошенечко допросить. Понять, как они вообще попали в лапы к Вармиксу, а потому обратно в полость. Уже не терпится разделаться с тварью окончательно. Оглядевшись, я понял, что в яйцекладе кристалл располагается почти на поверхности. Прекрасно, даже стараться особо не надо, чтобы до него добраться. «Ярик», — позвал я, — «выходи». Ярозавр возник прямо передо мной, огляделся и хмыкнул. «Опять приключения?» «Да, как всегда», — кивнул я. «Покой нам только снится. Слушай, мне нужно выдернуть вон тот кристалл и хорошенько его утрамбовать. Справишься, обижаешь. Сейчас все будет». С тем Ярик подошел к кристаллу и одним мощным рывком выдернул его из плоти Вармикса. Конечно, радужный кристалл сильно не сожмешь, но до размеров баскетбольного мяча у Ярика получилось. В тот же самый момент Вармикс издал глухой рык. Интересно, чем? Все вокруг начало колыхаться, а поток душ, вылетающих из колодца, усилился в разы. Неладное чует, паскуда такая. Быстро испыл и ушел, называется, нашел. «Ярик, будь любезен», — попросил я кристалл и закинул его в криптор. «А теперь бежим». Вместе с ярозавром мы понеслись вперед, в сторону хвоста твари, по пути без разбора уничтожая яйца. Одухотворенные или нет, вообще плевать. Вскоре стенки яйцеклада начали сокращаться. Сработал какой-то защитный механизм, и Вармикс попытался выдавить нас наружу. Да только хрен там плавал. «Ну-ка, получи», — крикнул я и послал прямо перед собой волну концентрированной тьмы. И волна эта, судя по всему, не только уничтожала яйца, но и причиняла Вармиксу довольно сильную боль. Во всяком случае, реакция была недвусмысленна. Яйцеклад начал расширяться обратно, лишь бы стенки случайно не соприкасались с тьмой. Ну а мы рванули дальше. Добежали до второго кристалла, и Ярик, не дожидаясь особого приглашения, тут же выдернул его и провернул тот же трюк, что и с первым. «Молодец!» Я спрятал кристалл в криптор и запрыгнул ярозавру на спину. «А теперь погнали!» Мы понеслись галопом к третьему, последнему кристаллу, и тут до мозгов Вармикса наконец-то дошел сигнал о происходящем звездице. Тварь ударила хвостом, форменно махнула им так, что мы с Яриком испытали непередаваемое чувство, как на американских горках во время землетрясения. «Ярик, держись!» Я покрепче обхватил шею ящера. «Кажется, мы его реально разозлили. А то ж», — прорычал Ярик, стараясь не сбавлять темп. «Поди, не каждый день у него кристаллы тырит». Преодолевая сокращение тканей Вармикса и уворачиваясь от падающих ошметков чего-то мясного, чего именно, я не знаю и знать не хочу, мы неслись к третьему кристаллу. И несмотря ни на что, донеслись, и сперли, и упаковали в криптор. «Гранд мерси», — поблагодарил я ящера, после чего отозвал его, и только хотел скользнуть в тени, как Вармикс еще раз дернул хвостом, и я вылетел из яйцеклада наружу. Оглянувшись, я увидел направленное на меня из-за барьера дуло танка. «Черт, прямо отсюда, наверное, в тени уходить будет не камильфо». Выхватив меч, я кинулся обратно внутрь Вармикса так, чтобы это было максимально похоже на героическое самопожертвование, и только затем ушел в тени, а дальше бегом назад к девчонкам. Время поджимало. Вытащить ядерный фугас из криптора я должен в строго определенный момент, и да не оставалось всего ничего. Аня и Ариэль со своими задачами справились, не без проблем, конечно, но результат есть результат. Аня, следуя моим инструкциям, овладела браслетом и научилась всплывать в нужную точку, пользуясь искажением пространства. Ариэль приспособилась телепортироваться в тенях с мгновенным всплытием. «Красотки», — похвалил я принцесс, — «хотя выглядите вы, конечно, не очень, с ног до головы в кровище и слизи». Ариэль попыталась стереть с лица какую-то дрянь, но только размазала ее еще больше. «На себя посмотри», — фыркнула рогатая. «Туши», — усмехнулся я и повернулся к Махира. Та плюс ко всему выглядела не только грязной, но и потерянной. «Бедолага, пускай она и была довольно сильной одаренной, но практического опыта ей явно не хватало. В тенях никогда не бывало, с призванными существами не контактировала, и что делать с ежиком, не догоняла. «А у тебя как успехи?» «Я смогла установить один заряд», — неуверенно ответила Махира. Но потом не смогла нырнуть обратно в тени и начала задыхаться. И если бы не ежик, то Канахана задумчиво посмотрела на браслет. «Ежик молодец», — кивнул я. «Так, без паники, у нас новый план. Махира, отдай оставшиеся заряды Ане и Ариэль. Девочки, что делать вы знаете? Так что бегом-бегом». Принцессы схватили взрывчатку и послушно рванули добивать кристаллы. «А ты пойдешь со мной? Куда? Веди к той самой артерии. Ну помнишь?» «Конечно, помню». Я вновь подрубил Махира к астрально-теневому видению. Она вновь бегло проглядела внутренности Вармикса, и мы двинулись вперед. Итак, выглядела артерия, как труба городского водопровода. Вот только пульсировала в такт биению сердца Вармикса. Я достал припасенный как раз на такой случай газовый баллон и открыл вентиль, выталкивая его из теней рядом с артерией. Сжатый воздух с шипением вырвался в наполненный слизью зазор между монструозными мышцами, и вскоре у нас образовался небольшой воздушный карман. Тесновато, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Пофиг, что по пояс в слизи, и пол с потолком шевелятся, а стена горячая и пульсирует. Вытащив Махира к себе и запустив пару светлячков, я показал японке на артерию. «Я сейчас пропорю стенку», — предупредил я, доставая меч. «Твоя задача удерживать поток крови, чтобы нас не затопило». Таканахана побледнела. «Но там же давление наверняка огромное. А если я не удержу, ты справишься», — уверенно сказал я, и влил в нее столько сил, что у японки аж глаза засветились. «Ни надеждой там и несчастьем, ни метафорически, короче говоря, а прямо вот по-настоящему». Еще раз проверил время, с учетом того, что взрывчатка долгое время находилась в тенях. В общем, пора. Я стравил остатки воздуха из баллона, частично компенсируя давление внутри артерии. «Давай», — скомандовал я и вспорол мечом артерию. Махира закричала, но поток удержала. Я быстро достал суппозиторий и мечом проткнул в десятки мест бочку с вазелином. «Держись, осталось немного», — подбодрил я японку, засовывая свечку в начавший зарастать край артерии почти полностью. Затем я сбил клапан у баллона в хвосте свечки и толкнул ее вперед, и даже понаблюдал теневым зрением, как эта пневматическая торпеда весело понеслась вверх по артерии, опережая поток крови Вармикса. «А там что, взрывчатка?» — спросила сквозь зубы Махира, все еще удерживая поток крови. «Взрывчатка», — ответил я, — «а она не проскочит дальше, чем надо». «Не проскочит, там дальше сосуды потоньше, артерия разветвляется, сама же видела». «И да, госпожа Таканахана», — я улыбнулся, — «к слову, там не просто взрывчатка, там ядерный фугас». Глаза Махира расширились от ужаса, круглые такие стали, как будто циркулем рисовали. «Ядерный», — восклицательные и вопросительные знаки, — заорала она. «Ядерный», — повторил я и заржал с эдакой безуминкой. «Чертов русский психопат, а вовсе я и не психопат», — отрицательно покачал я головой, «а очень даже эмпатичный». «Все, хватит, бежим». Принцессы к нашему возвращению как раз успели разобраться с последними зарядами. «Все готово?» — восклицательные и вопросительные знаки, — спросил я еще на бегу. «Готово», — в один голос крикнули девушки. «Отлично». Дотянувшись сквозь глубокие слои теней, я забрал со спины Вармикса свой телефон, после чего отозвал Лаву. «А теперь все держитесь за меня, уходим отсюда к чертовой матери, пока ветер без нуклидов». С тем я утянул всю команду за собой в тени, бегом-бегом-бегом, на расстоянии хотя бы полкилометра от предстоящего взрыва. «И что теперь?» — спросила Аня, вглядываясь в глубины призрачной туши Вармикса. «Теперь ждем», — ответил я, — «скоро должно рвануть». «А если не рванет?» — спросила Махира. «Да что с тобой не так?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Все погибнут, ничего не рванет, все люди твари, солнце гребаный фонарь. Возьми себя в руки, дочь самурая». «Я не дочь саму, возьми себя в руки». Не дал я ей договорить. От края до края, становятся тихими звуки. Подпила мне Аня, покачиваясь на пятках и все так же глядя вглубь червя. «Вы безумцы», — констатировала Таканахана. «Совсем больные». «Ага», — охотно согласился я. «Ваше высочество, нам нужен бункер, крепкий, каменный. Поможешь?» «Вот, вот, блин, наконец-то мы прошли стадию, ой, а я не смогу, ой, а это сложно, ой, а как же так?» «Все четко и по делу, без лишней траты времени. помоги, мол, брат Артемис, накачай меня энергией. Ну я и помог. Ее высочество подключилось к потоку и высвободило свое альтер-эго, великую каменную бабу. Перед нами начали подниматься куполом каменные стены толщиной в несколько метров. Ваше высочество, выдохнула Махира и попыталась подобрать слова, остановилась в итоге на простом. Впечатляет. Ты тоже так сможешь, подмигнул я ей, если будешь правильных людей держаться. Так, всем приготовиться. Сейчас будет очень интересно, полезно и до кучи познава. Договорить я не успел. Взрывчатка рванула, разнося в крошево один из кристаллов. Следом еще и еще, как попкор в микроволновке, рассинхронизировавшиеся взрыватели щелкали кристаллы один за другим, все 9 оставшихся. И все 9 выплеснули такое количество разломной энергии, что у меня аж дыхание перехватило. И продолжалось это, волна за волной, по субъективным ощущениям, не меньше минуты. Судя по лицам девушек, они тоже пережили незабываемые ощущения, вот только кратно сильней. «У-у-у!» — взвыл Ариэль, будто ребенок, дорвавшийся до сахара. «Да-а!» — протянула Аня, зажмурившись. «Как будто тебя молнией долбануло, но тебе при этом приятно!» «Та!» — защелкала пальцами рогатая, как будто в охмелю. А я с улыбкой смотрел, как гигантская туша вармикса извивается, как самый настоящий червяк, которого насадили на крючок. И, как я и думал, одним только уничтожением кристаллов эту тварь не убить. Да, формированием новых монстров-миньонов прекратилось, но защитный барьер никуда не делся, и внутреннего запаса энергии вармиксу хватит еще надолго. Достаточно, чтобы превратить многомиллионный Токио в кладбище. А учитывая, что тварь пожирает души своих жертв, он и без кристаллов неплохо справится. Так что главный заряд – не баловство и не превышение необходимых мер. Надеюсь только, Мусасимару внял моему предупреждению. Если не внял, я ему сам лично глаз на жопу натяну. МММ. Чернов, неуверенно произнесла Махира, которая от неожиданного выплеска аж на одно колено упала и только-только поднялась. А что будет, когда взорвется Нуидерка? Как будто бы не веря собственным словам произнесла японка. Скоро узнаем, ответил я. Ваше высочество, советую поторопиться с бункером. Аня кивнула и вновь занялась выращиванием стен. Да, в тенях время идет иначе. Но мы нырнули не настолько глубоко, чтобы минута превратилась в часы. Так что едва Аня закончила, и мы сохранились внутри укрытия, как мир вокруг очень резко изменился. Где-то там, где мгновением назад была голова гигантского червя, в черном небе теневого мира вспыхнуло нестерпимо яркое солнце. Свет был таким ярким, что просвечивал насквозь стены бункера. Да чего уж там, он даже несколько слоев мира теней освещал, проникая вглубь. «Акума сама», – прошептала Махира, прижимаясь к стене и показывая куда-то за мою спину. Оглянувшись, я увидел, как от испепеляющего света убегает в очень глубоких слоях теней что-то темное. Темное, страшное и нереально сильное. Конец 7 книги.